Но теперь здесь все». Ранд недоуменно взял кошелек и высыпал на ладонь содержимое. В тусклом свете полутемной конюшни блеснули золотые нобли и серебряные франки. «Что это?» — удивился он. «Моя плата за то, что я хочу жениться, мой господин». «Бонни?» — ахнула Лианна. Джек смущенно улыбнулся. «Да». Лианна с сомнением подумала о своей хорошенькой жизнерадостной служанке, чья благосклонность к мужскому полу была общеизвестна. Будет ли Бонни довольствоваться только одним мужчиной, и тем более англичанином? Она согласна? Джек усмехнулся. Бонни просто требует этого, моя госпожа. Ранд положил монеты обратно в кошелек и похлопал Джека по плечу. Даже не знаю, что и сказать. Никогда не думал, что такие, как ты, когда-нибудь женятся. Джек судорожно сглотнул. На его лице появилось серьезное, немного торжественное выражение. «Всю свою жизнь я искал женщину, ради которой мог бы умереть». Он уставился на свои руки. Левая прикрывала покалеченную правую. «Бонни не из тех женщин, за которых умирают». Джек поднял голову. «Она из тех, ради которых живут». Некоторое время Ранд не произносил ни слова, но по его глазам Лианна поняла, что муж очень привязан к Джеку. «Я уверен, что вы понимаете меня», — кипятился Кейт. «Вам, слава богу, удалось не сделать ошибки, выбрав не ту женщину. Но если бы король Генрих не послал бы вас во Францию, то, возможно, вы бы сейчас были женаты на распевающей псалмы Джастин». «Кто такая Джастин?» — непроизвольно сорвался с губ Лианны вопрос. Что-то похожее на ревность шевельнулось у нее в груди. Джек пожал плечами, украдкой взглянув на ничего не выражающее лицо Ранда. «Его детская любовь, если это можно так назвать». Щеки Лианны вспыхнули. Ранд никогда не упоминал имени Джастин, от которой он, судя по всему, отказался по приказу короля Генриха. Вопросы готовы были сорваться с языка Лианны, но гордость удерживала ее от этого. Между тем Ранд с непроницаемым лицом вернул кошелек Джеку. Тот оторопел. «Вы мне отказываете?» «Нет», — улыбнулся Ранд, — «я отказываюсь от денег. Лучше купи на них красивое платье для своей невесты и скажи Батсфорду, пусть завтра сделает оглашение в церкви». Джек убрал кошелек и одарил Ранда таким теплым, благодарным взглядом, что тот нахмурился. «Прибереги свои телячьи нежности для Бонни», — проворчал он. «А теперь убирайся, Джек. Я отправляюсь на прогулку с Лианной». С ликующим криком Джек стремглав выбежал из конюшни. Гром туже затянул подпругу и подвел госпоже кобылу. Ранд помог жене взобраться в седло. Ни о чем не спрашивая его, Лианна заметила. «Ну и дела. Неужели мы все скоро достанемся англичанам?» Она произнесла это шутливым тоном, но все же немного нервничала. Ей страстно хотелось полностью принадлежать Ранду, но холодный внутренний голос не давал забыть о главной цели — убедить мужа присягнуть на верность Франции. «Вот так завоевывают все королевство», — рассмеялся Ранд. — «Одну провинцию за другой». Лошади галопом вынесли их из замка. Не сговариваясь, они направились к заветному месту. В рощице было тихо. С цветущие лилии и лаванда наполняли воздух своим чудесным ароматом.